Он заложил руки под голову и смотрел на меня, медленно помаргивая редкими ресницами. Было в нем что-то непобедимо располагающее. Не знаю даже, что именно. Может быть, глаза доверчивые, немного печальные. Или то, что ухо у него оттопыривалось из-под повязки как-то очень уж потешно. Насмотревшись на меня, он перевел глаза и уставился на синюю стрекозу, качающуюся на травинке. Губы у него нежно вытянулись дудкой. — Стрекозочка, — произнес он, — стрекозулечка, синяя, озерная красавица. Сидит себе аккуратненько, смотрит, кого бы слопать. Он протянул руку, но стрекоза сорвалась с травинки и по дуге ушла к камышам. Он проводил ее глазами, а потом снова улегся. — Как это сложно, друзья мои! — сказал он, и Машка тотчас села и впилась в него круглыми глазами. — Ведь совершенно, изящно и всем довольна. Скушала муху, размножилась, а там и помирать пора просто, изящно, рационально. И нет тебе ни духовного смятения, ни любовных мук, ни самосознания, ни смысла бытия. — Машина! — сказала вдруг Машка. — Скучный кибер! — Это моя-то Машка! Я чуть не захохотал, но сдержался, только засопел, кажется, и она посмотрела на меня с неудовольствием. — Скучный! — согласился Горбовский. — Именно! А теперь представьте себе, товарищи! В стрекозу, ядовито-желто-зеленую, с красными поперечинами, размах крыльев 7 метров, на челюстях черная гадкая слизь. Представили? Он задрал брови и посмотрел на нас. Вижу, что не представили. Я от них бегал без памяти, а у меня ведь было оружие. Вот и спрашивается, что у них общего, у этих двух скучных киберов. «Это зеленая, — сказал я, — с другой планеты, вероятно?» «Несомненно». «С Пандоры?» «Именно с Пандоры, — сказал он. «Что у них общего?» «Да, что?» «Это же ясно, — сказал я. Одинаковый уровень переработки информации. Реакция на уровне инстинкта». Он вздохнул. «Слова», — сказал он. «Правда, вы не сердитесь, но это же только слова. Это же мне не поможет. Мне надо искать следы разума во Вселенной, а я не знаю, что такое разум. А мне говорят о разных уровнях переработки информации. Я ведь знаю, что этот уровень у меня и у стрекозы разный, но ведь это все интуиция. Вы мне скажите, вот я нашел термитник». Это следы разума или нет? На Марсе и Владиславе нашли здание без окон, без дверей. Это следы разума? Что мне искать? Развалины, надписи, ржавый гвоздь, семигранную гайку. Откуда я знаю, какие они оставляют следы? Вдруг у них цель жизни — уничтожать атмосферу везде, где не встретят. Или строить кольца вокруг планет, или гибридизировать жизнь, или создавать жизнь. А может быть, эта стрекоза и есть в незапамятные времена запущенный в самопроизводство кибернетический аппарат. Я уж не говорю о самих носителях разума. Ведь можно же 20 раз пройти мимо и только нос воротить от скользкого чучела, хрюкающего в луже. А чучело рассматривает тебя прекрасными желтыми бельмами и размышляет. Любопытно, несомненно, новый вид. Следует вернуться сюда с экспедицией и выловить хоть один экземпляр.